Видимо, сюда и ведут ту Голупову для очной ставки. Но у окна спиной ко мне и к столу, заставленному пивными бутылками, сидела женщина. Она обернулась, и я понял, что мой цвет на века вечные абрикосовые. Я видел только абрикосовую челку, потому что боялся глянуть в ее глаза. Маша встала, подошла и, схватив мою голову ладонями, насильно глянула в мои глаза. Мне показалось, или я услышал ее шепот: «Прости, Коля, она просит у меня прощения. Ведь я должен встать перед ней на колени». Или это не Маша? Нет, она. Абрикосовая челка, бледно-абрикосовые веснушки, глаза вблизи серые, издали голубые. Я выдохнул. «За что тебя простить, Маша? Я считала, что ты мне изменил. Маша, я тебе изменил!» Но потом сходила в церковь, поставила свечку, и Бог привел меня к следователю. «А что следователь?» «Сказал, что ты хочешь убить эту женщину, Соню». Ее полупрозрачная кожа порозовела, лицо, всегда готовое к улыбке, стало лицом, готовым заплакать, губы задрожали. «Коля, я поняла, что ты эту Соню не любишь. Когда любят, не убивают». «Полно случаев», — промямлил я. «Это не любовь, Коля». Я опять пошла в церковь, еще поставила свечку, и меня осенило. Ты мне не изменил, ты попал в беду. Да, попал. И я тебя бросила в беде. И губы ее дрожали. Чем их унять? Только моими губами. Я прижал Машу к себе и поцеловал продолжительным поцелуем, который вместил в себя все наши другие пропущенные за это время поцелуи. Кроме губ и дрожащего тела, меня одурманил запах ее духов, ее кожи и еще чего-то непередаваемого домашнего, запах возвращенной мне жизни. Оторвавшись, я прошептал: «Ты очень за нас испугалась?» «Пожалуй, нет, потому что разлюбить невозможно. Бросают, разводятся. Значит, и не любили». Мы опять сомкнулись губами. Я теперь знал лекарство для укрепления любви, лекарство любви. Пройти через ведьмино зло, мистику, страхи, обезьянник, побои, следствие. Маша отпрянула, словно уловила мои мысли. «Коля, любовь — это только повод». «Повод к чему?» «К счастью. А к чувствам нужен разум». «Это как?» «Любовь должна быть умной. Почему так много разводов, слез, несчастной любви? Чувство без ума – дурная любовь. Маша, наша любовь будет умной». Мы опять не удержались от того, чтобы не прильнуть друг к другу. Теперь я свои губы зарыл в абрикосовую челку. Показалось ли мне, или так и было, но волосы пахли свежими абрикосами. В дверном проеме возник Хребинин, поправив усталым жестом усталые какие-то затуманенные очки. Он сказал: «Ребята, дома насмотритесь друг на друга, Маша. Лейтенант вас до дома подкинет, а с Черемных мы еще побеседуем в прокуратуре». «За чашкой кофе?» – пошутил я. «Подробно опишешь свою историю». Следователь нашел в себе силы улыбнуться и согнать с очков усталую муть. Ну и Маша нашла в себе силы для сообщения, из которого я понял, что прежде всего она женщина, на ходу и полушепотом: «Коля, Ты знаешь, что крашеным блондинкам везет в любви и карьере больше, чем блондинкам натуральным. К чему это говоришь? Коля, я покрашусь в блондинку.